Глава 7. Беседа с герцогом. Родовое гнездо не пустовало, когда мы вернулись. В нем находились сразу двое — Деймос и Марта. Оба расположились у стены с деревом и, похоже, увлеченно выбирали способности. Хм, а я ведь думал, что варвар уже отправился на поиски пилотов, знающих путь к его родной планете. Видимо, возникли какие-то обстоятельства, задержавшие Родовича. «Деймос, Марта!» «Доложить обстановку на акваде», — произнес я, привлекая к себе внимание. «Командир?» — удивился мужчина, поворачиваясь ко мне. «Все в порядке? Просто вы вернулись через гнездо, а это...» «Ну, домой на корабле действительно было проблематично вернуться», — прервал я Родовича. «Придется прокладывать новый путь. Сам большой разведчик цел и невредим». «Понял, не дурак», — улыбнулся Деймос и повернулся к нашей бравой даме, имеющей должность командира боевой станции. «Марта, ты уже сделала выбор?» «Да, уже ухожу», — улыбнулась женщина. «Подожду вас в катере. Ваше благородие?» Поклонившись мне и Ладе, представительница рода покинула гнездо, оставив нас втроем. Деймос молча уставился на меня, всем своим видом спрашивая, что стряслось. «Нет уж, некоторые секреты лучше держать в тайне. Придется лишь предупредить в общих чертах. Мы наткнулись на одну вещь, о которой лучше никому не знать. Даже тебе, Арми и Сяо. Про остальных вообще молчу. Возможно, это место останется в тайне, или же мы со временем рассекретим его, но сейчас о нем ни слова. По этой же причине не сообщаем новые точки входа-выхода. Впрочем, они никому и не нужны из-за опасности. Наш первопроходец уцелел лишь благодаря защитным способностям предтеч, да моим особенностям. Любой другой корабль точно был бы уничтожен в первые минуты, даже тяжелый крейсер А-класса. Командир, мог бы и вовсе не рассказывать, раз такое дело. — покачал головой Родович. — А я и не рассказал ничего. Но вот какое дело. Если вдруг у тебя или армии возникнет потребность использовать взаимодействие, я разрешаю вам перемещаться только в гнездо и крепость. Есть еще один объект. По-хорошему его следует скрыть, но я все же оставлю его. — Ох уж эти тайны предтеч! — Деймос поморщился. — Ладно, предлагаю отправиться в поселок. К тому же вы так и не сказали, для чего вернулись. «Так 7-й день. Сегодня акваду должен навестить его светлость», — напомнил я. «Ну, посланник от него уже прибыл», — улыбнулся Родович. «Но не Корапот. Некая странная дама представилась жрицей какого-то крушителя. Ну, я рассказывал вам про религиозных служителей. Вот это именно из таких. Расса ее имя». «Что говорит?» — присоединилась к обсуждению Лада. «Что герцог скоро будет здесь», — ответил Деймос. А сама она направилась в поселок колонистов и устроила там собрание, насколько я знаю. Армия следит за всем этим. Еще какие-нибудь корабли появлялись в системе? Нет. Да оно и понятно. Зачем кому-то забираться в тупик? После нас ведь нет ничего, кроме пустой системы. Кстати, я бы ее исследовал на предмет полезных ископаемых. Нет, тут же отказался я от предложения Родовича. Пока там находится крепость, никаких исследований. Вот перемещу объект в такое место, где безопасно. Тогда можно будет и обсудить любой проект. Я бы вообще все объекты убрал в такие места, куда ни один чужак не попадет, — предложил Деймос. Пусть враг кусает локти. А пока он будет искать способ добраться до нас, мы станем сильнее. Вот и я тоже так думаю. Мне понравилось, как размышляет варвар. Ладно, хватит разговор разговаривать. Нам нужно до прибытия его светлости восполнить потраченные частицы духа. «Герцог прилетит и улетит, а на борту большого разведчика еще одна биокапсула осталась, и я даже знаю, где ее использовать. А затем еще следует попытаться вывести корабль из ловушки, для чего, сдается мне, нужно будет открыть еще минимум 2-3 новых входа-выхода». Огнев появился на следующий день. В систему вошла целая эскадра из 5 больших и средних кораблей А и Б классов. Как всегда, в первые секунды было неизвестно, кто пожаловал в гости, но, наконец, сканирующие системы идентифицировали принадлежность прибывших, и я, отложив все дела, тут же отдал приказ связать меня с флагманом. «Говорит адмирал Гор Анак. Со мной на борту его светлость герцог Огнев». С экрана видеосвязи на меня смотрел суровый вид мужчина, во взгляде которого буквально читалось. «Только попробуй совершить на моих глазах хоть какую-то ошибку, и ты пожалеешь». «Барон Аквамарин», — ответил я, сменив диспетчера. — Мы ждали его светлость. Добро пожаловать на акваду. Обменявшись еще парой стандартных реплик, я вновь перевел соединение на диспетчера, а сам связался с армией, Сяо и Ладой, призывая их отложить все дела, чтобы собраться в нашем поместье, которое отстроил старый инженер. Как он сказал, у дворян должно быть поместье, и плевать, что нет слуг. Положено. Принимать герцога мне пришлось лично. Этикет обязывал. Правда, едва Огнев вступил на поверхность, и мы обменялись церемониальными приветствиями, как наместник третьего рукава империи заявил. «Барон, далее будем общаться без всего этого официоза. И сразу предупреждаю, времени у меня катастрофически мало, поэтому перейдем к делу. Предлагаю прямо сейчас отправиться в гнездо твоего рода и там решить все наши дела. Мой катер уже готов». «Согласен, ваша светлость», — принял я новые правила. «Времени почти нет». «Тогда прошу», — герцог указал на опустившийся на землю аппарель, выполняющую роль трапа. «Времени, правда, не хватает. До меня дошли слухи, что все Содружество во многих местах подверглось нападению пустотников, пораженных Альфа-Скверной. Да, я не вижу трофейного корабля на орбите. Ну, того, что ты захватил у корпорации Нейрогалактикс». «Он цел, ваша светлость, но очень далеко отсюда», — ответил я, стараясь не думать о том, при каких обстоятельствах нам с Ладой пришлось оставить первопроходец. Однако не вышло. Огнев внезапно остановился, более пристально посмотрел на меня и затем произнес. «Хм, любопытно. Знаешь, барон, а ты не перестаешь меня удивлять. Впрочем, везет тому, кто не боится рисковать. Ладно, разберемся. Думаю, твой новый секрет стоит скрыть ото всех, и я даже помогу тебе в этом. Но сначала нужно добраться до гнезда твоего рода». Короткий перелет прошел в относительном молчании. Мы с герцогом едва ли обменялись парой фраз. Молчали до тех пор, пока не вошли в гнездо. И лишь когда очутились внутри, Огнев заговорил. «Барон, вижу, ты крайне везучий. Поэтому хочу немного рассказать тебе, что вообще происходит в Содружестве. Скажу сразу, информация важная. Делиться ей ни с кем нельзя. Даже с родовичами, в том числе и с супругой». А затем я узнал то, чего не было в специальной базе знаний. О том, кто такие альфа-праймы, отступники, пожелавшие нарушить порядок не только в нашей галактике, но и во всей Вселенной, породив хаос. Для противостояния альфа-скверне предтечи создали программу, вшитую в само мироздание. А после ушли куда-то дальше, выше, решать иные, более сложные проблемы Вселенной. И теперь мы, одаренные, единственная защита от врага. Узнал я и то, что предтечей можно стать самому, но для этого следует совершить великое деяние. Например, уничтожить альфа-прайма или что-то равное по значению. Например, Огнев был предтечей, как и магистр Ордена Искоренителей и его императорское величество. Причем герцог стал предтечей совсем недавно и уже успел понять, что в Содружестве многое происходит не по законам Вселенной. Да, у Вселенной имели свои законы, чаще всего непонятные нам, гражданам Содружества. И все, что было связано с Альфа-Скверной, по этим самым законам подлежало уничтожению. Так сказал герцог, и я был склонен верить ему. По многим причинам. Но главное было в том, что он не стремился подчинить меня своей воле, принудить, заставить. «Мне не нужны помощники, действующие под принуждением, не по доброй воле», — пояснил мне свою позицию Огнев. «От таких не будет толку. А вот предательство — непременно. Ты, барон, близок к пониманию и осознанию происходящего, так что наше сотрудничество несет пользу обоим, а скоро, я уверен, полностью станешь одним из моих верных сторонников. Но пока вижу тебя беспокоит другое, и понимаю. Ты умудрился попасть в списки врагов двух самых могущественных организаций, и лишь с одной я помогу тебе. Принимай». Я не успел ничего ответить, как перед глазами высветилась надпись. «Глава рода Аквамарин. Желаешь, чтобы все объекты предтеч, подконтрольные тебе, были взяты под защиту предтечей крушителем? Бессрочно?» «Да, нет?» «Ты не раздумывай, выбирай «да», — улыбнулся мне Огнев. «Позже объясню, зачем это все». В целом, я и так по договору обязался допускать к гнезду как самого Огнева, так и всех представителей его рода. Так что выбрал «да». «Глава рода Аквамарин. Подконтрольным тебе объектом предтеч открыт доступ для предтечи крушитель. Установлена защита 9 уровня. С этого момента никто без разрешения не сможет войти на объекты предтеч рода Аквамарин, исключение предтеча-крушитель и его родовичи». «Это взаимовыгодное сотрудничество, барон», — произнес герцог, убедившись, что я закончил чтение. «Так мы избежим множества проблем, и я смогу масштабировать стихию Аквамарин на своих, скажем, родовичей. Но это уже решенное дело. Так что предлагаю обсудить твою победу над флотом пустотников. Мне нужны все подробности, что происходило в космосе и на планете. Особенно интересует момент уничтожения энергетической сферы, блокировавшей планету. Да, Альфа-Аквамарин, повторюсь, я могу читать твои мысли-образы, эмоции и чувства. Но увидеть все детали, для этого потребуется очень много времени, которого попросту нет. И я рассказал. Все, от начала до конца. С момента, как совершили второй разведывательный прыжок, и до момента, когда мы покинули информаториум. Паразиты. Герцог одним словом подвел итог моему рассказу. Пробираются на один из планов бытия и начинают порабощать местных разумных. Из основной массы делают бойцов, а те, кто подчиняется им добровольно, становятся слугами. Причем ни у кого не остается своей воли. Совсем. Правда, я подозреваю, что у высших слуг есть возможность стать альфа-праймом, но это явно непростой способ. «Зачем им это?» – поинтересовался я. Мне действительно было неясно, для чего альфа-праймы стремятся захватить Содружество. После них же остаются одни разрушения. Я тоже задаюсь этим вопросом. Увы, но предтечи не дают на него точного ответа. Лишь какие-то намеки. Например, места обитания праймов крайне опасны и недружелюбны, и наш враг хочет сменить место жительства. Только вот незадача. Они давно научились перемещаться между планами бытия и регулярно делают это. Но вместо того, чтобы затихариться, начинают захватывать окружающий мир, подминать под себя. Причем никогда не ограничиваются полумерами. Им не нужны соседи, мыслящие иначе. Для них приемлемо только полное уничтожение конкурентов. Тотальный захват всего пространства скверной с уничтожением или порабощением любых форм разумной жизни. Это словно ядовитая плесень, которую можно уничтожить лишь одним способом – выжечь дотла, до последней споры. Причем всюду, даже в тех местах, где эта мерзость зародилась. Ваша светлость, но как можно справиться с тем, что распространилось по разным, как вы сказали, планам бытия, если мы ограничены этим? И развел руками, как бы охватывая окружающий мир. Ты никак, по крайней мере, пока. Хотя энергоядро уже позволяет тебе использовать способности 7-го уровня. Возможно, на 9-м и 10-м уровнях в древе твоего рода появятся такие возможности, о которых ты и помыслить не мог. Огнев на миг умолк, после чего заговорил другим, более спокойным тоном. Кстати, ты же уже открыл способность 6-го уровня, а значит, видел, что там находится дальше. Две ветви. «Административное и взаимодействие», — ответил я. «Всего по одной способности, и обе заблокированы. Нужно увеличить ядро и совершить еще с десяток приобретений попроще, чтобы открыть 7-й уровень. Но прочесть описание могу. Это вы точно подметили, ваша светлость». «Именно то, что нужно», — обрадовался герцог. «Взаимодействие и управление. Вот сейчас попробуй прикинуть, как можно использовать подобные способности». И я попытался, предварительно сосредоточившись на административной ветви. К тому же с новыми знаниями, только что полученными от Огнева, многое мне стало понятней. Перенос объекта предтеч на иной план бытия. Уникальная способность предтеч 7-го уровня. Описание способности. Позволяет перенести подконтрольный объект предтеч в выбранную точку на иной план бытия. В пределах физического моделирования пустота преисподняя. Активация. 10 тысяч частиц духа. 5 больших кристаллов духа. Способностью можно пользоваться не чаще одного раза в 20 дней. «Ваша светлость, что такое преисподняя?» – спросил я, зачитав вслух описание способности. «Пустота мне понятна, а вот это?» «Лучше тебе туда не попадать», – нахмурился герцог. «По крайней мере, до тех пор, пока не приобретешь защитные и атакующие способности 7-8 уровней». И не разовьешь энергоядро до 40 000 частиц духа. И твоя вероятность выживания останется крайне низкой. То же самое и с пустотой. Не спеши перемещаться туда. Опасное место, где тебя сожрут в первые же секунды. Да, что там с другой способностью? Я сосредоточился на другой ветви стихии аквамарин. Уникальность аквамарин. Уникальная способность предтеч 7-го уровня. Описание способностей. Позволяет увидеть 6 ближайших объектов предтеч, в том числе и те, что еще не раскрыты и уже принадлежащие другому потомку предтеч, и проложить до одного из них портал. Ограничение. Портал доступен только для обладателей стихии аквамарин. Перенос в уже подконтрольный другому потомку объект доступен лишь в первое помещение. Доступ к древу способностей и активатору необходимо разблокировать отдельно. Срок действия портала – 6 часов. Активация – 10 тысяч частиц духа. А ведь отличный способ нанести удар противнику оттуда, откуда он будет меньше всего ожидать нападения, поделился герцог своим мнением, когда я зачитал ему описание. Что ж, договор мы заключили. Стихию «Аквамарин» от возможных посягательств со стороны недоброжелателей оградили. В целом, мне осталось лишь приобрести способности с умениями, и можно отправляться домой. Но есть еще один момент, который мы обсудим чуть позже. Это касается твоих взаимоотношений с Орденом. И самое главное, с корпорацией «Нейрогалактикс». Расположившись в открытой беседке возле особняка, мы с Ладой наблюдали в ночном небе, как от планеты удаляются несколько звездочек. Это нас покидала эскадра Огнева. «Как думаешь, кто он?» Нарушила ночную тишину моя девушка, точнее супруга, если учесть, что мы считаемся бароном и баронессой, аквамаринами. «Предтеча», — ответил я. «Он по возрасту не старше тебя. Как он смог так быстро добиться подобных высот? Откуда получил столько знаний? И глаза, в них смотреть страшно. Такое ощущение, словно перед тобой не молодой человек, а тысячелетний старец». «Я не знаю, Лада. Единственное, что могу сказать, его настоящее имя — Крушитель». «Постой!» — подруга приподнялась с шезлонга. «Та жрица, что прибыла с родной планеты герцога, она проповедует веру в бога Крушителя. То есть... я ничего не понимаю в этом деле, но вроде Деймос говорил, что боги — это такие бессмертные существа, которые должны оказывать верящим в них людям помощь. Вроде так. Но тогда получается, что у светлости есть бог?» «Я уже ничему не удивляюсь. Знаешь, давай еще раз обсудим, как станем выбираться из той ловушки, в которой оказался первопроходец. Вдруг упустили что-то важное?» «Отступление. Деймос. На поиски вольных пилотов». «Гребаная спешка. Вот куда я так поторопился? Мог же вылететь через сутки, и тогда мне не пришлось бы становиться нянькой для целого выводка гражданских судов. 3 грузовых и 1 грузопассажирское. Все держат путь в нужном мне направлении. И вроде бы не сильно из-за них задержусь. Плюсом у меня теперь имеется особое разрешение от военного флота и его императорского величества, что я могу сопровождать любые корабли и суда. Вот только ответственность. А на акваде дел столько, что можно месяцами без отдыха работать, и все не переделаешь. Но Альфа сказал, нужны люди, которым можно доверять. И вот я тащусь в соседнее государство, где, между прочим, разыскивают одного беглого раба-гладиатора. Правда, у того социальный рейтинг ниже 1000, а у меня за 3,5 перевалило, благодаря тому, что я представитель дворянства. Эх, главное ордену не попадаться на глаза лишний раз. Впрочем, с меня спросить не за что. Как там говорится, дети за взрослых родителей не в ответе? Чушь, конечно. Если искоренителям захочется, они любого достанут. Ну так и я не пальцем деланный. Начнут щемить, раз, и взаимодействие доставит меня домой. Да, именно домой. «До выхода из гиперпространства осталось 30 секунд», прозвучал монотонный голос бортового эскина. «Корабль новый, вот искусственный интеллект еще и не обзавелся индивидуальностью. Ладно, хватит мыслями по древу растекаться, пора работать. Сейчас содружество стало опасным, просто так между системами не полетаешь». Короткая вспышка головной боли, и вот мы уже в обычной реальности. Время пошло, и у меня примерно 10 минут, чтобы отсканировать космос, если потребуется уничтожить врага. В целом, для боя с одиночным кораблем пустотников времени с лихвой. А вот если эскадра... Я уже имел печальный опыт боя с несколькими противниками одновременно. Тогда пришлось изображать из себя камикадзе, благо лишь частично. Тому и живой. «Фиксирую 2 вражеских корабля», — произнес эскин, чем заставил меня скрипнуть зубами. «Да что ж мне везет-то так?» «Сучье вымя!» — не сдержавшись зло, произнес я. «Фиксирую корвет класса А, принадлежность Орден Искоренителей», — вновь заговорил искусственный интеллект. «Да я уже и сам все увидел на тактическом экране. 2 веретенообразных гиганта преследуют маленький, юркий корабль Орденца. Странно, он даже не пытается атаковать. Неужели у славного хваленого борца со скверной оказалась трусливая душонка?» «Получен запрос на видеосвязь», — вновь раздался голос из кино. Вот черт, все планы в первый же день пошли по одному скользкому месту. Ладно, чего уж. Соединяй.